Глава 35. Москва. 7 июля 2000 года. 18:15. Поиски теперь разделились на два направления. Лаборатория и номер телефона, по которому был сделан последний звонок. «Скорее всего, это в Питере», — сказал пастух. «Вы меня удивляете. Насчет Питера мы могли догадаться и раньше, судя по случаю на телевидении. Похоже, давно назревают какие-то события, связанные с диверсией в северной столице». Голубков раздраженно подошел к открытому окну. «Я уже попытался это выяснить по своим каналам. Ответ на запрос должен прийти. Звонили через несколько сетей. Проследить звонок очень трудно, но мы найдем». Территория поисков понемногу сужалась, но очень медленно. А подозрительность генерала не уменьшалась ни на йоту. «Меня беспокоят эти ваши каналы. Не волнуйтесь, информация останется между нами». Некоторое время разговор продолжался в том же духе, в основном в нем участвовали Голубков и Билл. Остальные выжидательно молчали. «Так, пастухов, бери людей, отправляйтесь в ФСБ к военным, к президенту, к черту на рога, но вызнай все от той лаборатории. Мы с Биллом пробьем номер». «А этого куда?» — указал на Петухова трубач. «Этого отправим в Лефортово». «Надо спешить, ребята. Чует мое сердце, они уже готовят новый теракт». «Это понятно. Вот только знать бы, где и когда». «Хотелось бы. Но на самом деле это не так уж принципиально. Их в любом случае нужно остановить как можно скорее». Все разошлись. Полковник остался в кабинете с Биллом. Внутреннее напряжение не спадало. Следующие два часа он провел в непрерывных звонках и лихорадочных размышлениях. Билл тоже не сочковал, он что-то все время набивал на ноутбуке и в конце концов сказал «Есть». «Что?» «Не густо, но кое-какая информация есть». «Звучит расплывчато». «Посмотрим, все-таки след уже найден». «Конкретнее?» «Телефон. Это в Петербурге». «Это не новость. Хотите сказать, что известно имя владельца?» «Наша контора работает быстро. Я догадываюсь, но...» «Но пока определена только принадлежность. Некая арабская компания. На них уже надавили, но точнее они не знают. На последнем этапе номер размывается. Нам удалось схватить только первые четыре цифры. Человека, который звонил, ищет Интерпол. Вот отчеты». Полковник минут 10 изучал бумаги, переданные Биллом. «Так-так, хотя бы название организации известно. Можно теперь Интерполу передать труп. А нам что?» «Надо искать. Слушай, я понимаю, что мы не ангелов с очками ловим. Все кого-то ищут. Но что, нам это имя чем-то поможет в поисках исполнителей в Питере?» «Может, и не очень, но все же...» «Ладно, пойдем с другого конца». Генерал порылся в солидной пачке факсов, лежавших на его письменном столе. «Я тут пообщался с друзьями из северной столицы. Результат перед вами. Можете изучить». Это были милицейские сводки. Банальная криминальная хроника, как могло показаться на первый взгляд. Билл долго вертел в руках одну из фотографий. «Как я понимаю, труп этого человека обнаружен недавно?» «Да, правильно понимаешь. А что, ты с ним знаком?» «Не скажу, что лично, но где-то видеть приходилось. Наверное, все в тех же отчетах Интерпола». «Надо послать запрос». «Конечно, у нас, правда, временная разница, но проблема решаема». «Ясно. Ты дальше читай». И протянул сводку с информацией о трупах и перестрелке в одном из районов Санкт-Петербурга. «Вроде бы в таком большом городе каждую минуту что-то происходит, но...» Этот случай не напоминал ни бытовуху, ни разборки наркоторговцев. Поэтому информацию сочли нужным передать в соответствующие органы.